Жук и кот. Сказка. Дверь в лоджию была открыта, но в проем вставлена рама с натянутой сеткой, чтобы и свежий воздух шел в комнату, и насекомые не летели на свет люстры. Стоял дом в дачном поселке, а вокруг шумел темный лес. Жук и кот пытались справиться с сеткой. Жук был черный и рогатый, а кот белый и пушистый. Жуку хотелось прорваться из леса в освещенную комнату, к сверкающей люстре. А кот пытался выбраться из комнаты, чтобы сбежать в лес, гулять под луной. Они находились по разные стороны сетки. Иногда жук уставал жужжать и биться о сетку, просто ползал. А кот прекращал царапать ее, садился и смотрел на жука круглыми зелеными глазами. Хозяйка кота, румяная девица с русой косой, ушла на кухню. И тут сетка поддалась. Кот прорвал ее. Жук кинулся в отверстие и был прижат кошачьей лапой. «Пожалуйста, отпусти! Укушу жвалами! Отпустишь? Пригожусь!» Кот отпустил жука и вылез в лоджию. Квартира была на первом этаже. Поэтому кот прыгнул на перила и потом вниз, в траву. А жук в комнате закружил вокруг люстры, басовито жужжа. Вернулась девица с русой косой, а в комнате вместо белого пушистого кота черный рогатый жук. «Не визжи», — сказал жук, — «заживем дружно». Но девица его не слушала, она очень боялась жуков. А еще она испугалась за своего изнеженного кота, поэтому выскочила на улицу и стала звать его. Кот прекрасно слышал хозяйку, но ужасно не хотел домой. Он не знал, что неподалеку целая стая бродячих собак. Они за ночь обегали весь поселок, искали еду. И вдруг увидели что-то белое и пушистое. «Кот!» – завопили собаки. «Собаки!» – ахнул кот. И собаки понеслись за котом. Они просто не могли поступить иначе. Но он был быстрее, и, наконец, стая потеряла его из виду. Оказался кот далеко от домов и не знал, куда идти. А в это время девица вернулась и поймала жука в пустую банку. Вынесла и вытряхнула на ветку. Потому что пускай жук был страшным, но ничего плохого не делал, а в доме совсем пропал бы. Полетел жук к другим жукам хвастаться путешествием к люстре. И видит, внизу среди кустов сидит кот. Голову опустил, пригорюнился. «Здравствуй!» – жук говорит. «Здорово у нас в лесу!» А кот замяукал жалобно и говорит, что заблудился. «Жужжи следом!» – скомандовал жук и полетел к дому. А кот побежал за ним. Добежал и видит хозяйку. Бросился к ней, а она к нему, и занесла кота в дом. А на следующую ночь в комнате снова горела люстра, а над лесом сияла луна. И снова жук жужжал за сеткой, а кот царапал ее. Ведь многим кажется, там хорошо, где нас нет.